Глава 30. Дед не ночевал дома. И впервые я этому рада, потому что, выходит, он провел эту ночь с бабулей. У меня никогда не было матери. Она приезжала наскоками, совала мне в руки какие-то подарки и снова уезжала. Поэтому ничего удивительного, что своими настоящими родителями я считала полковника и бизнесвумен. Они обо мне заботились, в то время как мать-кукушка бросила. И надо отдать им должное. Недостаток ласки я никогда не испытывала. Я за них очень-очень рада. Хоть бы помирились. А пока собираюсь на работу и уделяю побольше времени своей внешности. Даже пораньше встала сегодня, чтобы накраситься. Признаваться в том, что делаю это ради босса, не хочу. Даже себе. На рабочем столе меня уже ждут охлажденные пирожные. Где он их взял с утра пораньше? Мне так приятно, просто не передать словами. Какой сам-сам заботливый. Выходит из кабинета, чтобы... меня поцеловать. «Доброе утро!» Плюет меня носом в щеку, потому что уворачиваюсь от его губ. «Доброе, Макар Романович!» «И что это мы шугаемся от меня?» Спрашивает строго. «Просто мы на работе, я так не привыкла». «Привыкай!» Сгребает меня в охапку и целует. Кофе, ментол, одеколон. Схожу с ума от запаха Самарина. «Ну зачем он такой вкусный, а?» Ноги, как сломанные спички, подогнулись, а по позвоночнику прокатилась огненная колесница. Сама не заметила, как обняла его за талию и ответила на жаркий поцелуй. «Хм-хм. Здесь посторонние». Отскакиваю от босса к своему рабочему месту и поправляю блузку, которую он успел чуть-чуть смять. «Это двое охранников из нунчаков. Как стыдно. Вот говорила же, не надо на работе». Но кто меня слушал? Теперь буду думать обо мне, что я новая любовница шефа. Макар Романович, простите, мы по важному делу. Что у вас там? Как ни в чем не бывало, спрашивает Самарин. Насчет дома на Калужской, который мы охраняем. Сам уводит мужчин в кабинет, а я выравниваю дыхание, включаю компьютер и беру в руки маленькую ложечку. Обожаю десерты. Начала с белого желе с клубникой. Выглядит аппетитно. Отправляю вкусняшку в рот и наслаждаюсь. «Необычно. Я такие не видела нигде. Где он раздобыл их? А что такие маленькие? Туда-сюда и нету. Ладно, у меня еще есть второе. Ковыряю его ложечкой. Что-то очень странное. Отправляю порцию в рот, и мои глаза лезут из орбит. Сладкое пирожное с острым перцем. А-а-а, во рту пожар, язык горит. Помогите!» Бросаюсь к кулеру, набираю воду и выпиваю целый стакан. Ну и что за приколы? Пошутить хотел надо мной. Не забыл записать на видео мои метания по приемной с горящим языком? Все, я обиделась. Выбрасываю горькое пирожное в урну и еще минут 10 цежу воду мелкими глотками. Вообще не смешно было. Гад такой. Язык не чувствую вообще. «Сашуль, принеси кофейка», — просит босс. Месть подается горячей. «Держись, босс!» Потирая ручки, бегу на нашу кухню. Я точно видела там пакетики с приправой. Некоторые сотрудники предпочитают обедать в офисе, и для них оборудовали столовку, в которую они натащили всякой всячины. Красный перец – то, что мне нужно. Сардонически посмеиваясь, добавляю перец в кофе, перемешиваю напиток и несу шефу. Сейчас я посмеюсь. Когда я просила шуток Самарина, то не имела в виду издевательства надо мной. Вот теперь пусть получает. У двери сталкиваюсь с нунчаками, которые выходят из кабинета Макара. К счастью, они даже не посмотрели в мою сторону, чем-то обеспокоены. Зря я думала, что они будут меня осуждать за связь с начальником. Им нет никакого дела до нас. «Открой рот, закрой глаза», — милым голосом прошу шефа. «Нахоя? Ты хочешь плюнуть мне в рот?» «Боже, нет! Кофе!» «Ладно». Подозрительно быстро соглашается. «Раскусил мои намерения? Тогда рот зачем открыл?» Плеснула ему на язык немного остывший кофе, чтобы не обжечь, и подождала реакции. Перекатил жидкость во рту и выплюнул обратно в чашку. «Шо за гадость?» «А вы мне что за гадость притащили?» Подбочениваюсь. «Пирожные за 3 косаря». «Что? Да я бы и 10 рублей за них не заплатила!» «А что в них не так?» «Было обещано одной, кондитершей, что они сладкие, как писюн». «Тогда эта ваша, кондитерша сосет перцы». «Чего?» покатывается со смеху. «Какие еще перцы?» «Красные и горькие». «Клянусь, мой перец красный, но не горький», — обезоруживающе показывает ладони. «Можешь прямо сейчас попробовать». Краснею, как болгарский перец на солнце, и пытаюсь смыться. Но прыткий Макарий уже схватил меня за грудь. «Куда? Мы еще перца не обсудили». Вжимает меня в себя и яростно целует. Скрещиваем наши пылающие и горькие языки. «А, такое чувство, что мы сейчас загоримся оба! Мощь!» Животом ощущаю его эрекцию. Даже жалко его. Я-то в последнее время получаю от него один оргазм за другим, а он на голодном пайке сидит. Упаси Боже, если Томки свои начнет названивать опять. «Сделаешь минет», — выдыхает мне в ухо. «Макар!» Только сама об этом думала, а теперь отнекиваюсь, потому что опыта в этом деле ноль. Да и на работе же. Он быстро запирает дверь на ключ и, расстегнув брюки, садится в кресло. Его член торчит из белоснежных боксеров, такой привлекательный и манящий, что мои руки сами к нему тянутся. Приучил, приручил. Опускаюсь перед ним на корточки, не думая о том, как я выгляжу в данный момент. Как так получилось? Только что мы шутили друг над другом, а теперь я сижу перед ним и собираюсь втянуть бордовую головку в свой рот. «Пожалуйста, детка, сделай мне приятное своими губками». Если бы он не старался для меня вчера, то сегодня ничего бы не получил. А так моя совесть мне велит его пожалеть и приласкать. Обхватываю толстый ствол рукой, набираю воздуха в легкие и опускаюсь на шляпку раскрытым ртом. Что-то не так, я и не поняла сразу. Увлеклась процессом и не заметила, что член Макара увеличился в размере, а босс покраснел, как наливное яблочко. «Шу, блядь, остановись!» Поднимаю на него удивленные глаза. «Что с вами?» «Ёбаный перец! У меня сейчас писюн полыхнет нахрен!» «Ой!»